Глава 22. Стикса-лес таковым и остался. Густо засаженный, со своими тайнами и монстрами, большая часть из которых опасности для меня уже не представляла. Я их видел, слышал и даже перестал обращать внимание. Не мудрено, что Стикс вновь ткнул меня носом в мягкое и вонючее. Будь я человеком и свежаком, то железнодорожная станция, типа сортировочной, стало бы для меня большим и не самым приятным сюрпризом. Здесь должно быть множество голодных и опасных зараженных. Значит, нужно обойти по краю. Возможно, какой-нибудь хабар удастся зацепить. Но поскольку я не свежак и вовсе не человек, то пошел прямо. Обходя, а где-то даже перепрыгивая вагоны, вышел к административному зданию. Рядом со строением шастала небольшая стая зараженных во главе с Рубером. Мое появление вызвало небольшой фурор. Мелочь полезла под вагоны и вообще в любую подходящую дыру, лишь бы с глаз долой. А вот Рубер, напротив, окрысился. Причина его смелости выяснилась сразу. Громоподобный рык, и на площадку выскочила такая тварь! Хорошо, что я без штанов теперь хожу. Меньше меня ростом, но мощнее. Костяная броня отдавала синим, напомнив тем самым высокопрочный бетон, а уж клыки из безразмерной пасти говорили только об одном — быстрая болезненная смерть. Настоящая элитная свинья. Вот кто ко мне стартанул. Вискарь, к счастью, не успел выйти из-под вагона и предпочел ретироваться за следующий. Молодец, хорошая собака. Сообразил, что не его это бой. Зараженным животным руководит инстинкт. Убей и съешь. И люди, кому не повезло с иммунитетом, нисколько от них не отличаются. А руководит и теми, и другими, как известно, грибок. А он у нас вроде псевдоразумный, то есть никак не человеческий. Что он может противопоставить коварному разуму Homo sapiens, запертому в теле высшего зараженного? Да ни хрена не может. Времени на размышления не так, чтобы много, пара секунд. Бронированная свинья домчалась быстро. Шаг в сторону. А шаги у меня, ого-го! Таня, рассчитав, с ревом влетела в вагон. Треск, хруст, посыпалось удобрение. Свита в лице того Рубера попыталась применить прием из-под тишка, но я и тут был готов. Опять шаг, теперь в обратку. Элита почти пришла в себя, недаром вершина, а я тут как тут. Указательный коготь угодил под капюшон, аккурат в споровый мешок. Монстр даже хрюкнул напоследок, уперся клыками в многострадальное бедро, вспорол и бесславно рухнул на грязный асфальт. Мы с Рубером посмотрели друг на дружку. Тут на его несчастье выскочил вискарь, цапнул за икру и сбежал. Зараженный возбудился запахом или наглостью животного, попытался поймать, наклонившись, и получил когтями в горло. «Кто еще?» Я посмотрел на площадку перед зданием. Мелочь, вроде лотеров, воспряла с атакой свиньи, а сейчас вновь пыталась забиться поглубже. Появившийся топтун подцокал малость пятками и опустил свою страшную башку в знак смирения. Разобрались, значит. Элита. Много ли я убивал? Да не особо. Игра не в счет. Почти матерая свинья подарила мне две красные жемчужины. Прям джекпот какой-то в последнее время. Остальное не считал, тупо сыпал в кармашек свои повязки, одну красненькую закинул в пасть, гулять так гулять, вторую положил на асфальт перед вискарем. Пес, недолго думая, слизнул ее. «Проваливайте!» — рыкнул я зараженным, сделав в их сторону наступательное движение. Этого хватило, прыснули в разные стороны. Не хватало еще стаей обзавестись. А потом что? На рейды облавы устраивать? Кто знает, вдруг я начну деградировать. Со Стикса станется, и не такие сюрпризы устраивал. Взять хотя бы эффект массового заражения. Не все иммунные могут устоять. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Еще мне интересно, как повлияет частый прием жемчуга. Есть ли понятие о соотношении массы тела? Может, там, где обычному человеку нужна одна, а мне и горсти мало? Интересный вопрос. Размышляя, я шел вдоль верениц грузовых вагонов. Вискарь, семенивший за спиной, изредка погавкивал на зараженных, которые далеко не ушли. Знают уроды, где элита, там и еда. Топтун тому пример. Грыз сейчас того Рубера. Должно быть, он помягче бронированной свиньи. Меня такая пища не устраивала, вот и искал более привычный для человеческого восприятия. Когда я уже рассчитывал хотя бы на вагон консервов, даже рыбных, удача, наконец, улыбнулась. На запасных путях нашелся вагон-рефрижератор. Только подумал, что он может быть пустым, как обоняние элитника выдало присутствие замороженных коровьих туш. Выдрал створку, нюх не обманул. Вагон обесточен, но холод так просто не выгонишь, нужно время. Только я потянулся к первой, слегка подтаявшей туше, как сзади... «Эй, дядя!» Повернулся. «Странно. Я думал, это бестолковый пустыш рядом ходит, а тут вполне себе рейдер, даже с автоматом». Он демонстративно его не касался. «Я знаю, что ты непростой элитник, слишком умный. Неужели кваз?» Я кивнул и уселся на задницу, стараясь рассмотреть нового знакомого. Вискарь стоял рядышком, весело виляя хвостом. «Засранец! Позднее с ним поговорю». А этот, с рыжей бородой, с интересом разглядывал меня. «Не парься, у меня дар такой. Зараженные за своего принимают». Тут же сменил тему. «Это ж сколько ты жемчуга сожрал?» Я заурчал, изображая смех. Рейдер меня понял и поддержал. «Я борода. Со мной еще трое, остатки рейда. Кое-как отбились. Прячемся вот». Странная ситуация. Никак не ожидал встретить тут иммунных. И на тебе. Да и борода не из робкого десятка. Не побоялся за мной пойти. Хотя имитация карманов на моих ногах говорила о многом. «Видел я, как ты с тем элитником разобрался. Красота! Что ни говори, а зараженные, какими бы крутыми ни были, не чета человеку. Да, я до сих пор в шоке. Сижу вот и говорю с элитником». В могучем желудке заурчало, и тут я понял, чем мне поможет борода. Небольшая пантомима с черкашом и спичкой — кивок на вагон, забитый мясом. «Зверь хочет шашлычок», — догадался борода. Я закивал, разбрасываясь слюной. Я за дровами. Прорычал и, поняв, что зря сотрясаю воздух, махнул в сторону, изображая, как ломаю что-то о колено. Рейдер кивнул. «Своих позову?» «Зови всех!» — рыкнул и побежал к платформе с пиломатериалами. Очень скоро на ближайшем свободном пятачке разгорался небольшой пионерский костер. Пользуясь недюжей силой, я согнул пару толстых арматурин наподобие рогатин, воткнул их в землю, а сверху водрузил вертел, а точнее спаренные железные кругляки. Проткнул ими несколько ляжек, дабы держались, и, наслаждаясь запахом, покручивал над огнем. Красота, конечно. Если бы на меня не глазели три пары глаз с открытыми ртами, то было бы намного проще. Это новоприбывшая команда бороды. Двое парней. Один из них неходячий, ранение в ногу. И блондинка. Наверное, интересная. Круглый зад и выпуклая грудь. Что-то глубоко внутри шептало мне. Она то, что надо. Но тело не выдавало нужной реакции, будто на прикольную мебель смотрел. Красиво, ну и ладно. Не стал об этом задумываться. Не понравилось. «А как тебя зовут?» Блондинка сама пошла на контакт. «Мой потенциал в действии». «Ну вот как он тебе ответит, муза?» — упрекнул ее борода. Перехватив вертел левой лапой, я принялся царапать на земле. Часть меня хотела этого контакта. «О, а ты говорил!» — муза показала ему язык. «Кнут? Что-то знакомое!» — девушка смешно сморщила носик. Я лишь загадочно поурчал в ответ. «Зачем я написал кнут? Хотя поздно метаться». Оставшиеся члены команды помалкивали, пялись на повара и ожидая угощения. «Тебе, наверное, лет 100?» — опять блондинка. Я не стал отвечать на провокационный вопрос, схватил обрезок арматуры и швырнул в ближайшую цель. Топтун почему-то решил, что он прозрачный, и подкрался аж на 50 метров. Считай, бросок остался. Улепетывал теперь, досадно урча и подволакивая лапу. Народ, напрягшись было, быстро успокоился. Лишь вискарь загавкал, выслуживаясь. «Ух, круто быть большим и сильным!» Муза подскочила с места, полные груди качнулись вперед, показав ее немного с другой стороны. «Да не особо», — подумал я, утирая слюну. «Куда лучше быть таким, как все, зато с нужными признаками». Когда шашлычок был готов, я разделил одну ляжку на несколько частей и разложил жирные куски на импровизированном столе. Крутившийся под ногами вискарь получил свою долю, причем не из моих рук. Муза взяла над ним шефство. А то ты рад, засранец. Мне было интересно, как они уживаются с тем, что большой вонючий урод у них за повара. «Не мог бы ты нас малость проводить?» — спросил Борода, доев свой кусок. Я успел сожрать коровью ляжку. Лучше лосятины, а главное — поджаренные. Уже потянулся за второй. «В желанный надо. Не до стаба, конечно», — поспешил он поправиться. «Там есть один тихий кластер. Полдня ходу. Мы просто не дойдем, сам видишь». Я видел. Количество зараженных не так, чтобы зашкаливало, но прибавилось значительно. Моя демонстрация силы с топтуном отогнала самых умных подальше. Остальные крутились неподалеку. Причина понятна — сильный запах еды, люди и собака. А еще мне казалось, что они не верили элитнику. То есть страшно, конечно, порву насчет раз. Но каким-то зараженным чутьем твари знали — элита не настоящая. Стоит появиться матерому Руберу и нападение не миновать. Борода все еще ждал ответа. Я кивнул, и тот заметно расслабился, впрочем, как и остальные. «Сиди здесь!» — рыкнул я вискарю. «Я быстро!» «Еда подождет. Раз пошла такая пьянка, то нужно позаботиться о безопасной дороге». С этой мыслью я сорвался с места. Не знаю, как это выглядит со стороны. Судя по восхищенному взгляду музы, сногсшибательно. Мне нравилась скорость. Раз, и я уже рядом с раненым топтуном. Удар по башке наотмашь. Хруст. Бедолага даже понять не успел, а его смерть ускакала к следующим жертвам. Рельсы, шпалы, парочка бегунов. Лотер за их спинами уже раздумывал, нервно дергаясь вперед. Прекрасно его понимаю. Пронесся сквозь них, как смертоносный ураган. Все это мелочь. Где противник посерьезнее? Неужели учуяли? Точно. Прыжок через цистерну с химикатами. Сонар заработал на полную. Неизвестно откуда взявшийся Рубер спрятался за строением типа МЖО. Его дружок, топтун-переросток, был не такой хитрый, заныкался под голубой елью прямо за памятником Ильичу. Хм, я даже улыбку свою представил. Засаду устроили, суки зараженные. Ну, давай поиграем. Вальяжная пробежка до елки дала свой результат. Рубер решил, что пришел его звездный час, и совершил рывок. Дерзкий, быстрый, конечно, засмотришься. Но недостаточно. У моего нового тела было одно убийственное преимущество. Инерция играла не такую важную роль. То есть на полном скаку я мог развернуться на месте и рвануть в обратку, что я и сделал. Глаза Рубера расширились до невозможности. Он, наверное, думал, «Все, сейчас как прыгну на спину, как раздеру что-нибудь». Уж не знаю, что он планировал дальше. Может, элитником стать? Обломался. На ходу пробил прямо в выпученный глаз. Хлюпнуло, Рубер заурчал. А мне было не до него. Матерый топтун уже спешил из-под елки. Прикинув, что с двумя противниками вблизи будет непросто, рванул, что есть сил, навстречу топтуну. Прыжок, жуткие лапы попали, куда и планировал, грудь и голова. Раздался хруст. Немедля я развернулся и поспешил к более сильному противнику. А тот... «А ну стоять, морда страшная!» Мое урчание, как это обычно бывает, придало Руберу сил. Поскакал к вагонам молодым зайчиком. «Так не пойдет. Хоть и циклоп теперь, все равно опасен». Нагнал в три прыжка. Коготь среднего пальца погрузился в споровый мешок. Рубер, словно потеряв кукловода, покатился кубарем. «Фух, можно расслабиться». Да не тут-то было. Раздался лай вискаря и сразу же стрекот нескольких автоматов. Совсем забыл про новых друзей. Когда я выскочил на пятачок, все уже закончилось. Пес рвал глотку бегуну, борода с рейдером, имени которого я не запомнил, добивали крайнего лотерейщика. Остальные же зараженные, мелочь, заслышав мой разъяренный рык, поспешили разбежаться в разные стороны. Окинул временный лагерь внимательным взглядом. Порядок. Рванул за остатками стаи, несколько матерых бегунов и лотерейщик.